Глава 10. Крепость работяг сияла огнями. С крыш домов били яркие лучи прожекторов. Работяги сумели соорудить у себя настоящую электростанцию, работающую на мазуте. Я подрулил к воротам, и тут же угрожающе взвыла сирена. Я подумал, что захоти работяги с их технической оснащенностью, они, как клопов, передавили бы поодиночке всяких комодов и генералов, пока те не сговорились. Но работяги не стремились к господству в зоне и не любили воевать. Они терпеть не могли крови, если без нее можно было обойтись. У них были совсем иные цели. Я затормозил, и тут же к машине с двух сторон подошли часовые в камуфляже. Ослепили меня лучами фонарей, электрические отблески плясали на автоматных стволах. Я опустил боковые стекла. «Кто такой, что нужно?» Сурово осведомился старший караула, но тут же узнал меня. «Сергей, каким ветром?» «Привет», — сказал я. «Надо поговорить с вашим начальством». «Подожди маленько», — приказал старшой и отправился к караульной будке. Оттуда он узнает по внутренней связи у старших, можно ли меня впускать. Он прекрасно знает, что директор всегда принимает меня с завидным радушием и, конечно же, велит впустить Серегу. Серым меня тут никто не называл. Но пока не велел, ходу в крепость мне нет, как и всякому другому, будь ты хоть сам ангел небесный. Люди, которых позже стали называть работягами, прибились друг к другу еще в разгар чумы. Выживший директор военного завода, как я, потерявший всех своих близких, с кучкой уцелевших обосновался в пятиэтажном доме одного из микрорайонов недалеко от центра города. Эта компания не поддалась панике и, пожалуй, быстрее всех разобралась в развитии событий. В частности, узнала про санлагеря. Вскоре к ней стали подтягиваться люди, которым не было места ни в трущобах, ни в криминальных кланах. Вскоре их набралось несколько сотен, в том числе самых разных специалистов. Работяги уже в первые месяцы после чумы заложили кирпичом окна нижних этажей нескольких многоэтажных домов, проходы перегородили прочными, высокими заборами и колючей проволокой. В санлагеря они тоже не хотели, посулам властей из-за периметра не верили, так как имели кое-какие источники информации. Они быстро смекнули, какой расклад образуется в зоне, и стали готовиться к предстоящей жизни. Они свезли в свою крепость массу разного оборудования и необходимых припасов, наладили водопровод и канализацию, оборудовали несколько научных лабораторий, надеясь доискаться до причин пандемии. Правда, впоследствии стало ясно, что уцелевшим научникам это не по зубам. Как и множество других загадок, которые одну за другой преподносила изолированная территория. Работяги искали в опустевшем городе, запорошенном страшной желтой пылью, выживших и звали к себе. Так в крепости оказалось много женщин и детей. Женщинам в зоне приходилось хуже всего. Я такого уж насмотрелся в горячих точках. Когда наступает хаос, когда нет закона и сил, карающих за его нарушение, женщин насилуют обезумевшие и озверевшие от ужаса мужики, кем бы они ни были. Мужики начинают вести себя так, будто это последний день и час их жизни, что в зоне нередко оказывалось правдой. Жертв насилия нередко убивали, чтобы не мозолили глаза, не нервировали. Кому потом охота наблюдать отвратные последствия? Работягам удалось спасти многих, но от того, что у них оказалось столько женщин, мразь из кланов возненавидела их еще больше. Мужчин из крепости сперва тоже было полно, потом начались распри, кое-кто решил сместить директора с его руководящего поста, но переворот провалился. Директор собрал вокруг себя самых надежных, и действовали они решительно. Обошлось почти без крови. Но бунтовщиков разоружили, согнали на площадь, а потом выставили за ворот. Большинство изогнанных рассосалось по бандитским кланам или кануло неизвестно куда. С тех пор у работяг установилась железная дисциплина и неукоснительные порядки при единоначале директора и совещательном статусе десятка его заместителей. Мне, при моем прежнем роде занятий, все это должно было бы прийтись по вкусу, но, во-первых, по инструкции монгола, мне никому примыкать не полагалось, а во-вторых, если честно, я как-то слишком быстро почувствовал себя вольным языком. В крепости работяг были самые сносные условия жизни и самые приличные человеческие отношения, но я не остался бы там насовсем, если бы даже мог. От караульной будки вернулся старший, широко мне улыбнулся. «Добро, проезжай!» Обитые железными листами ворота распахнулись, и я въехал в крепость. Внутри она выглядела, как чудом уцелевший с прежних времен городской пятачок, в окружении обычных домов, с клумбами и палисадниками, с мусорными контейнерами и скамейками у подъездов. И даже детская площадка с качелями и прочими нехитрыми аттракционами маячила в отдалении. Все это было залито голубоватым светом фонарей. Под одним из них я остановил джип и вылез из кабины. Здешние жители все же отличались от прежних горожан. По случаю позднего вечера народу на улице было немного, но мужчины поголовно носили камуфляж, а женщины брюки, если помоложе и постройней, или строгие юбки и блузы, если постарше или крупнее габаритами. На скамейке под фонарем у одного из подъездов скучковалась группа молодежи. Оттуда доносились взрывы смеха и девичьи повизгивания. Откуда-то возник подтянутый мужчина в неизменном камуфляже, что-то отрывисто скомандовал. Молодняк, без возражений, покинул свой насест и молчком рассосался по сторонам. Дисциплина. Я заметил, что никто не ушел парами. В обычном подъезде на площадке первого этажа стоял стол дежурного, а проход перегораживала никелированная вертушка. Из-за стола поднялся молодой камуфляжный парень. С кобурой на поясе, глянул на меня, расплылся в улыбке и протянул руку. «Проходите, вас ждут». Он нажал кнопку под столом, и вертушка пропустила меня. На втором этаже я толкнул дверь и вошел. Квартира была переоборудована в нечто наподобие офиса. В приемной, перед компьютером, сгорбилась женщина средних лет с подкрашенными волосами, которые все равно отдавали ранней сединой. При виде меня она тоже улыбнулась, довольно устала, и кивнула мне на обитую кожей дверь. Я постучался и вошел. Это был обычный деловой кабинет руководителя, удобный, но без излишеств. Хозяин, здоровяк лет 55, с седой шевелюрой, располагался в черном кожаном кресле за обширным столом. Позади красовались два полотнища, алые серпом и молотом, и триколор. За приставным столом сидели двое серьезных мужчин в помятых серых костюмах, заместители шефа. При моем появлении директор широко улыбнулся. «Свободная», — бросил он своим замам. Те послушно поднялись и, на ходу пожимая мне руку, покинули кабинет. Директор обошел стол, крепко стиснул мою ладонь. Силы ему было не занимать. «Здорово, Серега, все колесишь? Каким ветром занесло? А у нас к тебе важное дело». «Петр Павлович», — сказал я, — «давайте сделаем чуть погодим. Я на минуту. Предупредить. Сегодня ночью». Я взглянул на часы. Через час или два в городском парке, скорее всего, начнется заварушка. «Откуда ты знаешь?» — насторожился директор. Я досадливо сморщился. Он махнул рукой. «Ну ладно. Как всегда, никаких вопросов. И что дальше?» «Возможно, будет большая стрельба. Не исключено, что все это перекинется на городские кварталы. А бандюки разборки затевают». «Вроде того. Так вы отзовите своих людей, кто не в крепости. До утра пусть никто за ворота не выходит. И будьте начеку. Всякое может случиться. Не исключено, что и к вам могут пожаловать». «Спасибо, что предупредил. Гостей мы встретим, будь уверен», — пообещал директор. «А ты-то куда торопишься?» «Дела», — коротко объяснил я. Директор хмыкнул. «Знаешь, Серега, хороший ты мужик, но вот дела у тебя, по-моему, всегда какие-то хреновые. Нет, ты для нас много полезного сделал, не отрицаю. Но чего ты все мотаешься, приключений на задницу ищешь. Сколько раз говорено, иди к нам, своим заместителем сделаю». «От костюмов отвык», — усмехнулся я. «Ну и ладно, по-военному одевайся, тебе разрешу». Я пожал плечами. Да как-то мне в джинсе и кожанках удобней. Хипарь хренов, усмехнулся директор, и Патлыван отпустил. Вши еще не завелись. Справный мужик, я бы сказал, вояка, а все из себя бродягу корчишь. Плохо это у тебя получается. А тут столько работы, такие, как ты, позарез нужны. Он говорил, что думал, ни малейшего двоедушия. Он даже по-своему любил меня. Я напоминал ему сына, погибшего во время чумы. Он все время мысленно сравнивал нас, находил меня достойным, но заблудшим, и хотел исправить, обласкать и обогреться сам. Мое новое чувство не позволяло мне читать чужие мысли, но состояние я улавливал отчетливо. Мне стало его жаль. «Может, как-нибудь, Петр Павлович?» «Только обещаниями кормишь», — сказал директор. И вдруг как-то по-особому добавил. «Беспокоюсь я за тебя. Пропадешь со своими приключениями. Вот стрельба эта, про которую ты говорил, откуда ты ведь про нее знаешь. А стрельба, она не всегда мимо. Я увертливый», — заверил я. «Может, и рикошетом зацепить. Давай коньячку тяпнем, поговорим». И повторил. «Дело есть, очень серьезное». «Спасибо», — сказал я. «К утру вернусь и к вашим услугам». Директор недовольно потряс головой. «Знаю, порядки тебе наши не нравятся, авторитарность, как ты изволил выражаться. Но мы где живем? И как? Ты разве не видишь, что единственное место, где порядок, это у нас? Здесь все по правилам, никакой анархии и бесчеловечности. Здесь, можно сказать, островок нормальной жизни, последний сохранившийся. Да, нет у нас демократии и всякой распущенности, а есть военная почти дисциплина. И так оно и будет, потому что я за всех этих людей отвечаю. Я должен все сделать, чтобы они живы остались и дождались, когда эта вакханалия кончится». «А она кончится?» — спросил я. Он вернулся в свое кресло. «Не знаю. Может быть. Тут очень необычные обстоятельства. Впрочем, ладно, удерживать тебя все равно без толку. Но возвращайся обязательно. Дело того стоит». «Знаете, Петр Павлович, — сказал я, — вы очень хороший человек. А на демократию мне нагадить с караульной вышки. Не нужно мне никакой демократии. Мне нужна свобода. И она у меня есть. Я сам себе хозяин. Строем ходить разучился. А у вас все строем. Вы уж не сердитесь. А к утру я вернусь». Он только махнул рукой мне вслед.